Глава 19. Утро прокралось в комнату серым маревом, точно стыдясь своего раннего появления. Я проснулась от уже привычного ощущения тревоги, что уже давно стало моим постоянным спутником. В доме царила та особая тишина, которая бывает лишь на рассвете, когда даже птицы еще не решились нарушить утреннее безмолвие. Ночь я провела в странном состоянии, между сном и явью, будто я плыла в тумане, не в силах найти твердую почву под ногами, как в болотной трясине. Солнце еще не встало, когда я спустилась в столовую. Томас сидел за столом, склонившись над книгой, перед ним догорала свеча, оплывшая до самого подсвечника. Воск застыл причудливыми наплывами, словно замерзший ручей. Он не спал всю ночь. Это было ясно с первого взгляда. Его лицо, обычно такое улыбчивое, спокойное и невозмутимое, теперь казалось измождённым. Тени под глазами легли густо, как чернильные пятна на пожелтевшей бумаге. «Вы не ложились», — сказала я тихо, останавливаясь в дверях. Он вздрогнул, словно разбуженный, и медленно поднял на меня взгляд. В его глазах читалась усталость, но не та, что приходит после бессонной ночи, а глубже, когда человек неделями не находит себе места. Обычно аккуратно причесанные седые волосы были взъерошены, словно он не раз проводил по ним рукой в беспокойстве. «Нет», — ответил он просто и отложил книгу в сторону. Я мельком увидела переплет, старый, потертый, с вытертым золотым тиснением. Ботанический атлас, кажется. «Вы тоже беспокоитесь за Эдварда?» Томас не ответил сразу. Он провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть с него следы бессонницы, и вздохнул. Его отсутствие затянулось слишком уж надолго, а учитывая обстоятельства... Тихо прозвучавшие слова словно повисли в воздухе, тяжелые, как предгрозовая тишина. Я подошла ближе и теперь при свете утра увидела, что страницы книги, лежащие перед ним, испещрены пометками, аккуратными, но частыми, будто он что-то искал, листал снова и снова, не находя ответа. «Я решила поехать во дворец», — сказала я твердо. «Не могу больше ждать, сложа руки». Томас поднял глаза. «Я догадывался, что вы скажете это сегодня. Я тоже поеду, буду сопровождать вас». Это было неожиданно, но в то же время словно что-то давно ожидаемое. Мы смотрели друг на друга, и в его взгляде читалось то же, что и в моем сердце — тревога, решимость, готовность к действию. И капелька облегчения, потому что нас было уже двое. «Тогда вам, наверное, нужно устроить дом на время отъезда», — проговорила я. «Ох, а цветы!» «Я привезу женщину из деревни», — сказал торопливо Томас, поднимаясь. «Она присмотрит за всем, сейчас же поеду». Я кивнула. Сборы заняли весь день. В основном хлопоты в оранжерее. А вещей у меня было не густо. Здесь думать об этом не было нужды. Свое бальное серое платье я надевала к ужину, а из двух шелковых халатов Эдварда сшила на скорую руку вполне приличные туники для дома. Однако для появления во дворце все это не годилось, и это было еще одной проблемой. Томас уехал в деревню и вернулся к полудню с высокой, сухопарой женщиной по имени Марта. У нее были грубые, натруженные руки и спокойный, уверенный взгляд. Я провела ее по дому, объясняя, как ухаживать за оранжереей, какие цветы требуют больше воды, какие меньше, где нужно притенять, а где, напротив, открывать солнцу. Она слушала внимательно, изредка кивая, и я почувствовала, что могу доверить ей это, она не подведет. «Особенно берегите вот эти орхидеи», — сказала я, останавливаясь у большого горшка у окна. — Они капризны. Марта улыбнулась. — Будьте спокойны, мисс. Я уговорила Томаса пообедать вместе. Нам было что обсудить с ним. Однако за обедом Томас был необычайно молчалив. Он ел медленно, словно каждое движение давалось ему с трудом, и время от времени его взгляд терялся где-то вдали, за окном. — Мисс Кейтлин, — наконец проговорил он, откладывая вилку. «Вы понимаете, чем рискуете? Если вас схватят, а в этом случае рискую и я, хозяин из меня душу вытрясет, коли я вас не сберегу, как его любимый цветочек». Понятно, что он неловко пытался пошутить. Я сжала пальцы вокруг стакана. Мы что-нибудь придумаем. Главное — узнать, что с Эдвардом. Томас задумался, потом вдруг сказал. Есть один человек. Леди Ингрид Далтон. Они близки с лордом Макгрегором. Может быть, она сможет помочь? Я удивилась. У Эдварда есть знакомые при дворе? Она наша соседка. Он иногда помогал ей с садом. Мне стало странно и неуютно от мысли, что есть люди, знающие Эдварда лучше, чем я. Но сейчас это не имело значения. Не хватало еще ревности ко всем остальным переживаниям. Однако кольнуло. Хорошо. Давайте попросим ее совета. Внезапно леди Далтон оказалась высокой, статной женщиной лет 70, с седыми волосами, уложенными в строгую прическу, и пронзительными голубыми глазами, которые, казалось, видели насквозь. Ее дом был уютным, наполненным запахом старых книг и сушеных трав. В то же время это был дом настоящей леди. Изящная мебель, старинные вазы, картины, подобранные с тонким вкусом. Мы рассказали ей все: про отравление, про плащ, про исчезновение Эдварда. Она слушала молча, лишь изредка кивая, а потом поднялась и велела служанке подать чай. За распахнутым окном шелестел дождь, а в камине жарко горел огонь. «Вы правильно сделали, что приехали ко мне. Не представляю, как бы вы появились во дворце. У вас был хоть какой-то план?» Я нерешительно взглянула на Томаса, тот кивнул. «У меня есть подруга, Аннабет Хартфорд, дочь лорда Хартфорда. Скорее всего, она в курсе всех дворцовых сплетен. Я намеревалась найти ее и расспросить. Вы ведь раньше никогда не бывали при дворе?» — спросила леди Далтон, пристально глядя на меня. Я покачала головой. «Нет, только на том злосчастном балу. Хорошо меня знает в лицо лишь семья Аннабет». Леди Далтон задумалась, потом неожиданно улыбнулась. «Это замечательно. Тогда вы поедете в роли моей племянницы. Разумеется, я отправлюсь с вами. К слову, лорд Хартфорд — мой давний партнер по игре в покер, и мы можем беспрепятственно заглянуть к нему с визитом». Томас вздохнул с облегчением. «Это прекрасная идея. Вы чудо, леди Далтон». Я благодарно сжала руки на груди. «Леди Далтон, спасибо вам огромное, но вы ведь понимаете, что...» Леди Ингрид вскинула брови и сделала глоток чая из почти прозрачной фарфоровой чашечки размером чуть больше наперстка. «Что это опасно? Разумеется. А еще опасно то, что если Эдвард не вернется, мои цветники вскоре загнутся без его ценнейших советов. Так что, боюсь, выбора у меня нет. Томас, вы поезжайте за вещами, а Кейтлин пусть остается у меня. Нам нужно многое обсудить до прибытия во дворец». После дождя мы с леди Ингрид вышли в сад. Воздух был свежим, влажным, наполненным ароматом мокрой земли и цветов. Хозяйка подвела меня к клумбе, где росли необычные цветы — двулистники Грея. Их лепестки, обычно матовые, теперь стали прозрачными от воды, словно тончайшее стекло, сквозь которое просвечивало солнце. «Эдвард так изменился в последнее время», — тихо сказала она, глядя на цветы. Я никак не могла понять, почему. Теперь ясно. Я вопросительно посмотрела на нее. «Это вы, его розовая камелия. Так иносказательно он говорил о вас. Я могла бы догадаться». Сердце мое замерло. «Вы ведь тоже к нему неравнодушны». Я не ответила. Щеки мои вспыхнули, и я опустила глаза, будто лепестки цветов внезапно стали для меня самым любопытным зрелищем на свете. Хотя прозрачные цветочки в самом деле были интересны. Леди Далтон мягко рассмеялась. «Не нужно слов. Цветы и без них, говорят, достаточно». Мы стояли молча, слушая, как с листьев падают тяжелые капли, а где-то вдали, за тучами, медленно пробивалось солнце.